«Они похитили вас у настоящих родителей», – замечает девушка. «Как вы можете любить человека, который отнял у вас все? Вы просто привыкли к нему. Он вам не отец». Я отрицательно качаю головой. «Я не знаю своих родителей. Кем они были? Замечательный, любящий отец с матерью? Все так уверены, что неведомые папа с мамой идеальны. Даже биография фюрера засекречена, нигде нет ни слова о его отце Алоизе, кроме как честный человек и патриот, верный Фатерланду. Но а то, что Алоиз избивал и фюрера, и его мать, такое запрещено говорить. Антигосударственная пропаганда. Кто знает, кем бы я стал с родителями. Многие люди сами сдавали собственных детей в Лебенсборн, им платили компенсацию, предоставляли продуктовые талоны и льготы для проезда в автобусе. Сорокин относился ко мне как к сыну. Сами убедились, он до сих пор рад меня видеть. Да, он носил эсэсовскую форму, но, по сути, идеология доктора никогда не интересовала. Девушка не успевает ответить. Сорокин возвращается в комнату. В руках он держит плоскую черную коробочку, внешний диск от компьютера. На боку привинчена эмблема, знакомая мне с детства. Треугольничек, две скрещенные молнии и надпись латиницей. «Лебенсборн». «Ты не ошибся. Мне давно известна фамилия Локтева», — глухо произносит он, включив стоящий на оранжевом столе бух. «Его привезли в Москву примерно тогда же, когда и тебя, 6 месяцев от роду. Правда, в другой приют. Вскоре этот мальчик проявил неординарные способности. Вундеркинды — не редкость, но ими всегда восхищаются. А Павел Локтев был уникален. О нем часто упоминали на конференциях Лебенсборна. Он обладал феноменальной памятью. С 5 лет разбирал и собирал штурмгевер. Отлично стрелял. Говорил на нескольких языках. В руководстве управления имперской безопасности внимательно отслеживали успехи таких детей. Когда Локтеву исполнилось 10 лет, Лебенсборн в Москву посетил человек, которого доктора должны были называть не по имени, а просто врач. Старый, худой, сгорбленный, он привез секретное разрешение с печатью Триумвирата отобрать детей для спецпроекта МГ. Врач посмотрел 1000 кандидатов из 10 приютов и увез в Берлин 2 Локтева и еще 1 мальчика, сына французского офицера и украинской девушки, сдавшей ребенка в приют перед смертью от лейкемии. У него была забавная фамилия, Платвичка или Сазанчик. Так всем докторам понравилось, что даже не стали менять. Он разворачивает ко мне экран компьютера. Я вижу фото морщинистого седого старика. Ольга успевает прореагировать первой. «Господи, боже мой, да это же гауптштурмфюрер Йозеф Менгеле!» «Признаюсь, тут и я с трудом удерживаюсь на стуле». «Простите, доктор», — произношу я, — «но как такое может быть? Менгеле умер еще в 60-х годах, да и вы сами говорили мне, что его работа в Биркенау — миф, придуманный большевиками-подпольщиками с целью опорочить национал-социализм».